Глава 8. Надо ли упоминать, что на переговоры утром мы явились с опозданием, да еще и слегка помятые. Спать на холодной травке под легким ветерком в облике дракона очень приятно. А вот потом, превратившись в человека, разминать затекшие кости — не очень. Кажется, пока я одевалась, у меня скрипели колени. Но Лартан явно по-своему истолковал нашу взъерошенность. На лбу дедули так и появилась совсем неробкая надежда: «Скоро будут внуки?» От этой мысли меня передёрнуло. Если когда-нибудь у нас с Линдом будут дети, я сделаю все, чтобы это драконье стадо к ним даже не приблизилось. Да они и икать будут от одного моего упоминания. Видимо, у меня сделался такой воинственный взгляд, что Лартан слегка осекся и неуверенно покашлял. «Что ж, Ваше Величество, Корнелия Дарторская, дочь Его Величества Арлина Дарторского, королева Объединенного Дартора и супруга Линдона...» Боги, я уже устала. «Совет вынес решение и готов подписать мирный договор с Дартором в обмен на некоторые клятвы с вашей стороны». От Линда веяло таким напряжением, что я едва удержалась от того, чтобы почесать его по макушке. Мы с Кристи часто так друг друга подбадривали. «Слушаю вас очень внимательно, Лартан. Я напрочь забыла, как там его по батюшке. Я в основном о родственниках Линда по матери выражаюсь. Похоже, от меня уже не ждали чудес дипломатии. Ваше королевство не станет нападать на нас. Это первое условие». «Аналогично вы обязуетесь не нападать на нас». Лартан склонил голову в знак согласия. «Второе условие. Дартор не станет вмешиваться в наши традиции и устои, даже если они кажутся вам дикими, жестокими или идут вразрез с вашими». «Хорошо. Однако ваши традиции не должны распространяться ни на одного моего подданного. Даже...» — я сделала мрачную паузу и подкрепила серьезность происходящего холодным взглядом. «Если эти подданные — бывшие члены вашего племени. Каждый в наших народах имеет право решать, где жить и каким традициям следовать». Это уже понравилось ему меньше, но все же дед драконов кивнул. «Третье условие — вы не станете препятствовать торговому обмену между нашими странами». «Идет. Но торговую площадку сделаем на нейтральной территории. А еще поставим пограничные пункты. Мне не нужны под боком соседи, помешанные на чистоте крови, которые тайком бегают в Дартор. Будем проходить границу официально и торговать тоже». «С уплатой налогов», — добавил Линд. «Это правильно. Сделал с утра родичам гадость, на драконьем сердце воцарилась радость». Лартан бросил на внука взгляд, примерно обозначавший: «Ты вообще кому друг, мне или медведю?» Но муж остался невозмутим и вообще делал вид, что про налоги ляпнул не он, а само провидение устами мудрого дракона в самом расцвете сил. «Я надеюсь, мирный договор станет хорошим началом...» «Погодите, погодите, я еще не все». «Слушаю вас, Корнелия. Вы изгоните Мардука из своего племени и пропишите в договоре, что на него не распространяется мое слово. Я не стану нападать на вас, но не на Мардука». Я так и не поняла по лицу дракона, хотел ли он меня с этим договором наколоть, потому что, чуть поколебавшись, Лартан все же согласился. Но Линд довольно хмыкнул и пробормотал что-то там про довольного Рагонду. Но это он мне льстил. Простейшие политические ловушки я щелкаю как орешки. Сама не раз честно клялась папе, что больше так не буду. А потом шла и делала не так. Лартан взмахом руки извлек из воздуха свиток. И мы оба записали туда все, о чем договорились. Несколько росчерков пера, и вот мой первый договор с другим государством. Осталось сделать так, чтобы он имел законную силу. А то пока это выглядит так, словно пациентка дома для душевнобольных вдруг уверовала, что она королева. «Благодарю вас, Корнелия, за оказанную честь. Я буду с интересом наблюдать за вами и вашей с Линдом семьей. Позвольте, прежде чем вы меня покинете, кое-что сделать для вас». Я бы предпочла, чтобы для нас он сделал прощальный жест. Но вместо этого Лартан пригласил нас на балкон. «Полюбуемся рассветными птицами. В это время они кружат над долиной. Это невероятное эстетическое наслаждение. Что ж, тут он не лгал. Тысячи разноцветных птиц, грациозно кружащих в небе, оказались прекрасны. В Дарторе таких не водилось, их пугали шумные и деятельные люди. Я и забыла, какой прекрасной может быть нетронутая природа. И тут драконам надо отдать должное. Они ее сохранили. Вряд ли осознанно, скорее не желая развиваться и улучшаться, но вместе с этим дали природе свободу. И ещё неизвестно, кто из нас не прав. «Обычно я так не делаю», — произнес Лартан с очень важным видом. «Вы вряд ли в силу юного возраста понимаете, но благословение старейшины — ценный дар. Я видел, как рождаются и умирают драконы. Я вижу, как исчезает магия, и силы, равной моей, возможно, не существует на свете. Я знаю, что однажды вы оцените то, что я вам сейчас вручу». С этими словами он протянул мне свиток в красивом золотом тубусе. Я с интересом посмотрела на инкрустацию и гравировку. Силуэты драконов переплетались в причудливом узоре, а их глаза поблескивали драгоценными камнями. Древняя должна быть вещь. В сокровищнице во дворце хранились несколько таких штук. Давным-давно в них передавали особенно сильные колдовские свитки. Этот тоже слегка пульсировал от магии, и хоть не сразу, но я догадалась, что внутри. В основном по лицу Линда. Он смотрел на свиток так, словно это не старейший и мудрейший дракон дал мне пророчество, а Замбудель нагадил. «Обычно я не даю пророчеств драконам-одиночкам. Считайте, что с этого момента вы стали частью нашей семьи». Свиток легко выскользнул из рук и полетел вниз на глазах ошеломленного Лартана. Ударяясь о камни, пророчество в последний раз подпрыгнуло и исчезло в реке. А поток понес его дальше, вглубь долины. Быть может, однажды одинокого путника, склонившегося к реке, чтобы набрать воды, привлечет золотой блеск среди камней, и он откроет видавший виды, потемневший от времени и побитый неумолимой природой свиток с пророчеством. И узнает, что приготовили драконы мне, королеве Корнелии. «Вообще-то чехол следовало вернуть», — недовольно сказал Лартан. «Он древний и ценный». «Мне не нужны пророчества и предсказания. Они играют с нами злые шутки, меняют судьбы и ломают жизни. Я не хочу знать, что мне суждено, и уж точно не хочу стать заложницей кем-то написанной судьбы». «Пророчество — ключ к ней». «Пророчество ничего не значит, если о нем никто не знает». Лартан пыхтел, как закипевший чайник. Линден посмеивался, пристроившись рядом со мной у перил. Рассвет сменялся ярким полуднем. Невольно при взгляде на горы я вспоминала о годах, проведенных в облике дракона. Пожалуй, я многое бы отдала, чтобы событий, предшествовавших моему превращению, не было. А вот новый дар не променяла бы ни на что. Впервые за всю жизнь я чувствовала себя сильной. Так и не дождавшись раскаяния, Лартан ушел, но всем своим видом обещал вернуться с группой поддержки и пристыдить новую родственницу за утерю ценного предмета из фамильного сервиза. Надо будет прислать ему что-нибудь в качестве компенсации. Оторву у Мордука рог, отдам мастерам. Пусть выпилят под винишко. «Я тобой горжусь», — сказал Линд. У меня вырвался тяжелый вздох. «Правда горжусь. Но скажи честно, ты же его случайно уронила, да?» «Ага». Он рассмеялся, хотя смех получился какой-то невеселый, усталый. И раз уж этим утром я решила быть взрослой и даже немножко умной, здесь, конечно, принципиально на чьем фоне, то пришлось быть такой до конца. «Я не очень хорошо понимаю других людей», — сказала я. «И вообще довольно эгоистично, как любезно заметил твой дедушка. Но мне кажется, тебе здесь плохо». «Тебе не кажется. Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, то думаю, что никогда уже не вернусь обратно. К тебе». «Может, воспользуемся тем, что старейшина дуется в уголочке, и сбежим?» «А как же вежливость королей?» «Мы ведь подписали договор. Они сами признали, что моя будущая драка с Мордуком не беспредел, а дуэль. Уж рынок у границ как-нибудь сами достроят. В этом плане у меня, конечно, руки из-под хвоста растут. Да и, похоже, я недооценила твоих родичей. Это они нас боятся, а не мы их. Нет, не то. В горле вдруг как-то резко пересохло. Так всегда со мной, когда я собираюсь сказать что-то личное, не вписывающееся в образ едкой на язык принцессы. Я не хочу, чтобы тебе было больно. А присутствие здесь, очевидно, эту боль причиняет. Мне так не нравится. Линд с удивлением на меня посмотрел и ласково убрал с лица пару непослушных кудряшек. «Корни», — он улыбнулся. «А ты знаешь, что у тебя краска с волос слезла?» Ахнув, я заметалась, как щенок, пытающийся поймать собственный хвост. «Вот упырь блохастый, замбудель, не в тему помянутый, чтоб его навь побрала!» Светлая краска слезла с волос после ночного обращения, но мне и в голову не пришло посмотреться в зеркало. Я снова стала собой. Принцессой с тяжёлыми и сине-чёрными локонами. «Я всю жизнь мечтала быть блондинкой!» «Ты блондинка? Просто в другой ипостаси». Он притянул меня к себе. «А давай прыгнем и полетим вместе, как вчера». «Хорошая идея. Только с утра мы кустиками прокрались по саду, а когда прилетим в Дартор, то до столицы придётся бежать, сверкая голым задом. Тогда Мардук скончается от смеха, а мы — от стыда». И зачем было портить такой момент? «Портить? Ха! Давай, раздевайся. Я понесу твою одежду, а ты понесёшь меня. Здорово я придумала». «Не то слово», — буркнул муж, но послушно начал расстёгивать рубашку. «И так будет всю семейную жизнь». Пришлось раздобыть плащи, чтобы скрыть мои кудри. Пока я пряталась в каких-то кустах, Линд сбегал в город и раздобыл две непонятного цвета и вида хламиды. Я бы предпочла, чтобы он раздобыл шпильки и ленту для волос. Уж каждая принцесса знает, как привести голову в порядок. Но мне слова не давали. «Что нашёл, то и принёс», — пробурчал муж. «Да мы в них заметнее, чем бес». Нас действительно принимали за бездомных. Кто-то шарахался, кто-то брезгливо морщился, большинство стыдливо отводили глаза. «Как будто они тут все богатеи», — возмущалась я. «Может, не так уж и плохо они при Мардуке живут? А может, это потому, что ты горбишься, подволакиваешь ногу и жутко хрипишь? Корнелия, хватит изображать умертвие». Пришлось закончить спектакль. А жаль. Я так и осталась при своём мнении. Нельзя придумать способ спрятать что-то лучше, чем сделать очень заметным. Ранним утром на улицах было не так уж много людей. Я редко оказывалась в это время в городе и, кажется, успела позабыть, каково оно — снова быть частью огромного королевства. Порой довольно неуютно. «Скучала?» — спросила Линд. «Пожалуй. Хотя ты уже можешь начинать записывать претензии ко временному правительству. Первое — почему не следят за архитектурным обликом города? При папе такого не было. Улицы мыли, стены оттирали от рисунков и пыли, по весне собирали прошлогодние листья, а зимой равняли сугробы. Эртон же на всё это откровенно забил. А может, не было денег? Но центр столицы превратился в огромную помойку с унылыми, неумело расписанными каракулями домами. Сердце немного защемило. Дартор я помнила не таким. «Что-то не так», — задумчиво произнёс Линд. «Что-то?» — хохотнула я. «Да они развалили процветающее королевство за 5 лет. Дартор держался столетиями, а твой братец и его ручной король скоро начнут распродавать заборы. Нам можно даже не напрягаться с переворотом. Ещё через 5 лет они сами с голоду сдохнут. Людей только жалко, поэтому...» «Нет», — перебил Линд, — «смотри». Я всмотрелась туда, куда он показывал, и поняла, что взгляд невольно цеплялся за десятки одинаковых листовок, развешанных на всех поверхностях. В Дарторе нередко вешали объявления, поэтому я не сразу сообразила, что в них не так. Они были одинаковые. Отовсюду — со стен, столбов, деревьев, на нас смотрело одно и то же лицо. Точнее, маска. Нечто, по очертаниям напоминающее человека, с ног до головы было затянуто в чёрную ткань, а лицо полностью скрыто маской. Только 2 глаза недобро взирали из специальных прорезей. «Вы видели этого человека?» — грозно вопрошал плакат. А дальше мелкими буквами шло пояснение. Неизвестный в чёрной маске вот уже несколько лет угрожает безопасности столицы. Власти просят каждого, обладающего информацией о преступнике в чёрном, сообщить ближайшему стражу. Награда за поимку — 1 000 000 серебром. Наказание за сокрытие — смертная казнь. Я присвистнула. За 1 000 000 можно купить замок вместе с драконами и сделать из них зоопарк. Впрочем, вряд ли Эртон собирается платить. Не знаю, что эта маска им сделала, но готова скинуться ей на парадно-выходной костюмчик. Надеюсь, Рагонда уже что-то выяснила, не придется действовать вслепую. Идем, пока нас не приметила стража. Скоро здесь будет людно. Линд был прав. Безмятежные утренние часы заканчивались. Надо было торопиться. Рагонда и Астар и Кристи должны были остановиться у столичного мага, учителя и опекуна моих подруг. И я очень надеялась, что он их не прогнал. Ливи говорила, что маг остался верен моей семье, хоть и не говорил об этом открыто. Но все равно сердце бешено колотилось, когда мы поднимались по ступенькам к крыльцу. Линд несколько раз постучал, и я затаила дыхание. За дверью раздались тяжелые шаги. Воображение уже нарисовало, как стражник, перед этим убивший всех заговорщиков, открывает нам дверь, а из кустов выбегают Эртон и Мардук. Но из-за двери раздался знакомый старческий голос. «Кого принесла нелегкая так рано?» «Дядюшка Верджин, это мы!» — сказала я. Дверь тут же открылась, и я прошмыгнула внутрь, где тут же оказалась в чьих-то удушающих объятиях. Судя по визгу в ухо, на мне повисла Кристи. «Вы вернулись! Вернулись! Вернулись! Живые!» «Да, только отпусти!» — прохрипела я. Правда, как только Кристи перестала грозить отправить меня к праотцам, ее место занял Астар. А уж этот демонёнок мог обнимать сразу 5 конечностями. Я честно старалась скрыть набежавшие на глаза слезы и думала, я и впрямь хотела идти воевать без них. «Как съездили?» — спросил Рагонда. На его лице застыла вежливая улыбка. Он казался совершенно спокоен. Но я уже неплохо изучила Рагонду и смогла уловить в глубине его глаз облегчение. «Неплохо. Свёкру я не понравилась, а вот дедушка был в восторге. Подписали договор и сбежали». Лев слегка побледнел. «Да не бойся, тебя в рабство не продавала. Зато драконы на нас не нападут». Я бросила ему свой экземпляр договора с долиной. «Думаешь, их слово хоть чего-то стоит? Пусть и записанное на бумаге». Я привела неоспоримый аргумент. «Что если я во время мирного визита едва не разнесла им замок и посеяла смуту в умах, то пусть только представят, как я могу воевать». «На самом деле они нас слегка побаиваются. Что странно, учитывая, как долго мы не могли одолеть Мардука, когда он нападал на границы». Я не удержалась и покосилась на Линда. Просто по привычке. Но он решил не обострять и без того сложные отношения и поспешил сменить тему. «Я ужасно голоден. Драконы, увы, отвратительно готовят. Кристи, у вас не найдется чего-нибудь вкусненького для голодных и несчастных путешественников». Сестра тут же понеслась на кухню готовить завтрак, а мы — принимать ванну, переодеваться и готовиться к новому этапу борьбы за Дартор. Нужно было разработать план. Вскоре проснулись и остальные обитатели дома, так что ванну я принимала в окружении стайки подружек. И как же я была рада их видеть. Мари и Лисьена, они были здесь, живые и невредимые. Не хватало только Ливи, но я утешала себя тем, что она в безопасности и неведении, а значит, имеет неплохие шансы остаться в живых. Я бы и остальных заперла, пока все не кончится, но для учениц мага это было бы равносильно предательству. Мари помогала мне распутывать длинные волосы, изрядно пострадавшие от полетов и 5 лет скитаний, а Кристи занималась ногтями. Почему-то ее больше всего возмущал тот факт, что в атаку я пойду с плохим маникюром. Но впервые с момента нападения Мардука я чувствовала себя настоящей принцессой. А сестра рассказывала, как они добрались до города. Когда мы улетели к родичам мужа, туман еще долго и не думал рассеиваться, поэтому до темноты они не успели добраться до города и снова ночевали в лесу. Перед Рагондой встала непростая отцовская задача — разместить всех в одной палатке так, чтобы не отдавить никому хвост и не обломать рога за приставание к благовоспитанной девице. Тогда ему на ум пришла гениальная мысль. Астар ляжет в палатку как есть, а они с девицей в обличье лис. И все бы ничего, если бы демонёнок не начал беспрестанно чихать. Всю ночь, пока Рагонда и Кристи спали как убитые, он возился, чесался, чихал и кашлял. Под утро не выдержал, выполз на улицу и еще несколько часов просидел у потухшего костра. Всеобщим голосованием постановили: у нас с Линдом дорога до столицы удалась. Папа сказал, что раз у моего жениха непереносимость шерсти, то мы точно не пара. Он не всерьез. Но Кристи все равно беспокоилась. Девчонки рассказывали, как жили без меня все это время. Получалось не очень. Магам сильно осложнили работу и обложили налогами, да и платить за мелкие магические поручения могли немногие сохранившие достаток. «Надеюсь, Исабель и Шарлотта в порядке», — вздохнула Мари. «Мы ничего о них не слышали с того дня». «У Исабель есть подарок Линда», — сказала Лисьена. «Магия. Лучше, чем ничего. А Шарлотта всегда была умной и смелой». Но все мы думали об одном. Исабель и Шарлотта написали бы, если б могли. Они, возможно, живы, но им точно приходится туго. Вдобавок ко всему, второй год Дартор накрывала засуха, и запасов отчаянно не хватало. Можно было закупить у соседей. Мелкие королевства на юге только и кормились за счет торговли зерном с Дартором. Но новому королю было плевать на такие мелочи, как голод и неурожай. Сегодня Эртон наверняка икал, ибо упоминали его часто. Потом Рагонда позвал всех вниз, и девчонки убежали, чтобы дать мне одеться. Отражение в зеркале слегка испугало. Я успела привыкнуть к светлым волосам. Когда я вышла в комнату, то увидела на кровати Мари. «Корни, я хотела поговорить с тобой наедине». Тут я напряглась, потому что серьезные разговоры с глазу на глаз в последнее время слегка пугали. Но Мари, смущаясь и кусая губы, достала из кармана небольшой флакон. «Подарок Линда?» — нахмурилась я. «Зелье, исцеляющее печали», — кивнула подруга. «Вот, возьми». «Зачем?» Она еще гуще покраснела. «Ну, ты много всего пережила. Твоего папу убили, а сестра потеряла память. Ты много лет жила совсем одна, и мне кажется, тебе это нужно. Возьми». Она почти силой сунула его мне в руку, но мои пальцы вдруг ослабели, и флакончик опасно повис на цепочке. Зелье способно унять даже самую сильную душевную боль, лишить меня удушающих воспоминаний, горькой тоски по отцу, оставив в памяти только хорошее. Вернуть чувство к Линду, избавить от разрушающей ненависти к Мардуку. Вряд ли зелье уймет жажду мести, но совершенно точно принесет душевный покой. Вот только без своих печалей я буду уже другой Корнелией. Это твой подарок, Мари. Достаточно одной капли. Еще останется. Не обязательно использовать сейчас, но пусть будет у тебя. Потом, когда все закончится, вернешь, если не понадобится. Подумай, Корни. Мне хочется что-то для тебя сделать. Я с трудом улыбнулась, сжав флакон так крепко, как смогла. Линд не ошибся. Ты и правда из нас самая добрая. «Корнелия!» — раздалось снизу. «Ждем только тебя!» Мы спустились на первый этаж и ахнули. В доме не осталось свободного места. Всюду, где только можно, сидели люди — на диванах, на принесенных из кухни стульях, на столике и даже на полу. Некоторые из них были мне знакомы, они служили во дворце. Некоторых я видела впервые. Иные вообще выглядели так, словно до прихода в дом столичного мага отмотали парочку сроков в дартурской тюрьме. Зная Рагонду, так оно и могло быть. И все они смотрели на меня, словно своими глазами хотели убедиться, что принцесса выжила. «Да у тебя агентурная сеть круче, чем у королевской разведки», — вырвалось у меня. «Пожалуй, при желании я мог бы устроить небольшой переворот», — с легкой ноткой гордости согласился Рагонда. «Хорошо, что я мечтал на старости лет заниматься фермерством, а не управлением страной. Итак, господа, принцессе нужна наша помощь. Дракона они с супругом берут на себя. А вот наша задача — захватить дворец и взять под контроль стражу. Слушаю ваши предложения. Нам нужен четкий и изящный план». «Корни», — шепнул подошедший Линд, — «я не очень хорош в военном деле. Драконы никогда не воевали. Поэтому у меня есть план другого рода». «М? Не хочешь сходить на настоящее свидание?»